Некоторые маленькие девочки, наверное, побоялись бы вот так оказаться одни посреди ночи, но Айрин была принцессой. Когда она медленно поднималась по лестнице, не вполне уверенная, что все это наяву, в ней проснулось сильнейшее желание еще раз попробовать. Вдруг она сможет найти старую леди с серебряными волосами. «Если она сон, — решила Айрин, — и если я сейчас сплю, то тем скорее найду ее». Итак, она стала подниматься наверх, ступенька за ступенькой, пока не дошла до ряда комнат, все как было раньше. Она легко пробегала коридор за коридором, утешая себя тем, что если заблудится, это будет не страшно, потому что, проснувшись, она сразу окажется в своей кровати с Люти неподалеку. Но как будто бы хорошо знакомой дорогой она направлялась прямо к подножию узкой лестницы, ведущей в башню. «Что, если в самом деле там наверху окажется моя прекрасная старая прабабушка?» — сказала себе Айрин, карабкаясь вверх по узким ступенькам. Когда она достигла верхней ступеньки, она постояла минутку, вслушиваясь в темноту, ибо здесь луны не было. Да, это оно, жужжание прялки. Какая бабушка старательная! Она работает день и ночь. Принцесса мягко постучала в дверь. «Входи, Айрин», — послышался мелодичный голос. Принцесса открыла дверь и вошла. В окно струился лунный свет, и посреди него сидела старая леди в своем черном платье с белыми кружевами. Ее серебряные волосы так сливались с лунным светом, что нельзя было различить, где волосы, а где луна. «Входи, Айрин», — повторила она, — «знаешь, какая это пряжа?» «Она говорит», — подумала Айрин, — «будто мы виделись 5 минут назад, или, по крайней мере, только вчера». «Нет», — ответила она, — «я не знаю, что это, но ведь я думала, что вы сон. Почему я не могла найти вас раньше, прапрабабушка?» «В твои годы этого еще не понять, но ты нашла бы меня быстрее, если бы не решила, что я сон. Хотя скажу тебе одну причину, почему ты не могла меня найти. Я не хотела этого». «Почему?» «Потому что я не хотела, чтобы Люти знала, что я здесь». «Но вы разрешили мне рассказать Люти?» «Да, я знала, что Люти не поверит тебе. Если бы она увидела меня здесь, сидящей за прялкой, она бы и то не поверила». «Почему?» «Потому что это невозможно. Она бы потерла глаза, ушла и сказала бы, что как-то странно себя чувствует, и забыла бы половину или больше половины, и потом говорила бы, что это все приснилось». «Как я?» — прошептала Айрин, чувствуя себя очень смущенной. «Да, но не совсем как ты, потому что ты пришла опять». Люти бы сказала: «Нет, нет, хватит с меня этих глупостей». «И это плохо со стороны Люти?» «Это было бы плохо с твоей стороны. Я никогда ничего не делала для Люти». «Вы вымыли мне лицо и руки», — заплакала Айрин. Старая леди ласково улыбнулась и сказала: «Я не сержусь на тебя, дитя, ни на тебя, ни на Люти, но я не хочу, чтобы ты опять говорила с Люти обо мне. Если она спросит тебя, ты должна просто промолчать. Но я не думаю, что она будет спрашивать».